Глава шестая. Трудности сыска. Вечером никакого сообщения Лыков не получил и рассердился. Спящая провинция. Даже царского приказа недостаточно, чтобы они проснулись. Однако утром, когда сыщик брился, в номер к нему постучали. Вошел бравый околоточный с двумя новенькими солдатскими георгиями и медалью за японскую войну. Лицо запоминающееся, точенное, хищное, как у ястреба, но при этом внушающее доверие. Именно такие лица бывают у хороших полицейских, которых боятся и любят обыватели. «Ваше высокоблагородие!» Околоточный надзиратель, зауряд-прапорщик запаса Делекторский, явился в ваше распоряжение. Согласно указанию господина полицмейстера, прикреплен к вам на время дознания. «Вольно, Делекторский! А как вас по имени-отчеству?» «Никита Никитич, ваше высокоблагородие!» «Называйте меня Алексей Николаевич. Слушаюсь. Проходите, садитесь вот здесь. Чаю выпили? Не желаете еще?» «Никак нет, спасибо». «Никит Никитич, мы с вами не в армии. И война, слава богу, кончилась. Давайте говорить человеческим языком. Я ведь тоже воевал, правда, много лет назад с турками. И тоже потом не мог отвыкнуть от армейских оборотов. Но отвык, и вам советую». «Хорошо. Попробую следить за языком». Надзиратель сел напротив начальства и молча ожидал приказаний. Лыков также молча разглядывал его. Ясно, что человек штучный, спокоен, никакого подобострастия. С виду бывалый, что и говорить. С таким, возможно, сваришь кашу. Будет случай, проверим, — решил Лыков и сказал. «Алексей Иванович объяснил суть моего дознания?» Делекторский хотел сказать так точно, но вовремя поправился. «В общих чертах вам велено отыскать чудотворную казанскую икону, что украли и будто бы сожгли во время войны». «Правильно. С той поры прошло 2 года, но слухи, что святой образ цел и где-то спрятан, не утихают. Начальство велело разобраться. Сам я чиновник особых поручений департамента полиции, приехал из Петербурга». Делекторский слушал, склонив голову на бок, и ни о чем не спрашивал. «Или не любопытен, или в армии приучили больше слушать и меньше говорить. Сегодня мы должны допросить одного жулика, что сидит в земском арестном доме. Пристав Лавейко обещал сообщить мне вчера вечером, когда и как лучше это сделать, но не сообщил. Может, вы знаете?» «Да, Алексей Николаевич», — спокойно ответил околоточный. «Смотритель дома ждет вас в любое время, ему даны указания. Василий Шиллинг сегодня от работ освобожден». «А что за работу арестантов?» — удивился питерец. «Самые грязные. Они помогают городскому ассенизационному обозу вывозить нечистоты». Лыков отметил, что труднопроизносимое иностранное слово собеседник выговорил без запинки. Бывший гимназист или реалист. Лет ему, правда, уже немало, к 30 годам подходит. Кем он был до войны? Как попал в полицию, куда по своей воле мало кто рвется? Но что-то удерживало сыщика от расспросов. «Арестанты чистят выгребы и не сбегают?» «Чистят и не сбегают», — с едва заметной иронией ответил Никит Никитич. «Сроки у них маленькие, зачем жизнь себе осложнять? Но озоруют сильно, дрянной народ». «Озоруют?» — коллежский советник заинтересовался. «Как?» «А когда дерьмо в бочках за город везут, нарочно расплескивают, чтобы всю улицу загадить. И смеются ревнители Автолика». Автолик, сын Гермеса и дед Одиссея, был покровителем воров в Древней Греции. Но сыщик впервые встретил околоточного надзирателя, который об этом знал. «Почему же начальство терпит?» — спросил он. Делекторский пожал плечами. «Не могу знать, то есть не знаю. Но так уже давно. Газеты даже пишут, ругаются, а толку нет. Злые люди, обиженные на весь свет, вот и норовят отомстить». «Да. Ну, едем, раз вы от чая отказываетесь. Арестный дом, как мне сказали, в каких-то плетнях?» «Нет, в плетенях», — поправил гостя казанец. Это местность такая в закабанье, позади маловаренного завода. Возле казанского подворья всегда караулили седоков-извозчики. Полицейские сели в параконную коляску и велели отвезти их до места. Возница оказался татарин. Экипаж у него был чистый, надраенная сбруя блестела. Лыков спросил у спутника. «Татары в городе сильны? С русскими как уживаются?» «Купечество богатое есть, торгуют с Туркестаном и Персией. Магометанская часть Кавказа тоже в партнерах. Но в обществе татары и русские мало пересекаются. Еще при Иване Грозном покоренное население выселили далеко за город. До сих пор там и живут, обособленными слободами. В русской Казани татары ходят как старьевщики и уличные торговцы. Наши у них не бывают никогда. На заводах обе национальности работают бок о бок. Татары трудолюбивые и непьющие, и их нанимают охотнее нашего брата. В городской думе есть гласные из татар, но лезут они туда из тщеславия. Всерьез знатных магометан интересует только торговля». «Мечети у вас много», — одобрил питерец. «Пусть молятся, не жалко. Как по мне, Бог, если и существует, он один на всех. Просто разные народы дали ему разные имена». Мысль была не новая, но слышать ее из уст околоточного было странно. И Лыков не удержался, спросил. «Вы ведь получили некоторое образование, верно? И явно человек думающий. Что привело вас в полицию? Не приказ о зауряд прапорщиках?» Весной в МВД вышел такой приказ. Только что объявили демобилизацию призванных на воинскую службу в 1903 году и попавших в самое пекло войны с японцами. И полицмейстерам предлагалось принимать на должности околоточных надзирателей тех из нижних чинов, кто замещал на фронте офицеров. Японцы порядочно перебили младший офицерский состав, и фельдфебели-сунтерами заменили их на поле боя в качестве командиров взводов. Эти люди проявили храбрость, инициативу, умение командовать людьми, готовые околоточные. Но Никита Никитич не спешил с ответом. Он внимательно и бесцеремонно, как равный равному, смотрел в глаза коллежскому советнику. Будто решал, говорить или не говорить. Наконец Делекторский произнес. «История у меня длинная и никому, в общем-то, не интересная. Я бывший студент медицинского факультета Казанского университета. Замешался в беспорядках, отчислили. Потом случилось так, что разуверился в Боге. Пошел на войну и разуверился. Там... Что я вам могу нового сказать, Алексей Николаевич? Если вы сами воевали, то все понимаете. Какой Бог может быть на войне?» «Понимаю», — хмуро кивнул Лыков. «Вот, а пока я воевал, у меня тут невесту убили. На дороге подстерегли у края города, в Жировке, позади бойни. Отняли деньги, какие при ней были, и перерезали горло». После этого они долго ехали молча. Уже когда подъезжали к Нижнему Кабану, околоточный надзиратель добавил. «И решил я мстить. Не тем, конечно, кто не погнушался зарезать молодую женщину. Их и след простыл. Полиция упустила убийц. Ну так других таких же накажу. У меня с этой мразью разговор короткий». Больше за всю дорогу отставной зауряд прапорщик не произнес ни слова. Да и Лыков помалкивал, только приглядывался. Злость в полицейской службе — чувство плохое, а ненависть тем более. Далеко на них не уедешь. Но коллежский советник и сам этим грешил. Ж больно поганый народ русские уголовные. Чем больше их узнаешь, тем злее делаешься. Арестный дом оказался унылым ободранным зданием в два этажа. Смотритель представился высокому начальству. «Не имеющий чина, Доленко Гробовский к вашим услугам. Прикажете доставить арестанта Шиллинга, он наготове. Пусть приведут». Допрос состоялся в комнате для свиданий. Околоточный сел сбоку с ручкой и бумагой, а Лыков спрашивал. «Василий Шиллинг, ражий детина, с блеклой плутовской физиономией, ничем не напоминал Тевтона. Обычный вор квасного разлива. А по документам немец и лютеранин. Где чудодейственная икона Казанской Божьей Матери?» — сразу заговорил о главном сыщик. Арестант сделал вид, что опешил. «Да мы «Ты мне, Васька, нервы не канифоль», — сурово оборвал вора коллежский советник. «Говорю, как есть. Дела ваши всех, кто стащил икону, очень плохи. Очень!» «Да я не крал! Молчать!» «Молчать и слушать! Ты влип, дурак, по самые уши! Государыня-императрица повелела разыскать священный образ во что бы то ни стало!» «Так он же в печке сгорел!» «А вот Ананий Комов показывает обратное!» Тут Шиллинг действительно растерялся. «Как обратное?» «А вот так!» «Икону сожгли только одну, менее ценную — образ Христа Спасителя. А Богоматерь продали. По словам Комова, ты был третьим в их шайке и привел с собой четвертого, который заранее нашел покупателя. Поделили добычу вы так. Чудотворный образ покупателю, а ценности с рис вам. Когда запахло жареным, Чайкин жемчуг и золотой лом спрятал, а основное богатство — бриллианты — передал на хранение твоему дружку. На днях в Александровский централ выехал следователь. Как только он возьмет у Комова показания, тебе уже не отвертеться. Не арестный дом светит на 4 месяца, а каторга на всю десятку. Ну, будешь говорить?» Васька был поражен. «Как же так, ваше высокоблагородие? Ведь поклеп! Я чем хошь поклянусь, что не был в их шайке!» «Кто поверит клятвам вора? Учти, мы все равно доищемся до правды. Но тот, кто нам поможет, получит снисхождение. А тому, кто врет и путает следствие, конец. Не хочешь жизнь себе облегчить? Твое дело. Пожалеешь, он поздно будет». «Да спросите хоть у Федора. Не было там меня». С Чайкиным я 3-го дня в ярославской тюрьме беседовал. Он уже допрыгался. Накрутил себе грехов на бессрочную каторгу. «Черт с ним его грехи! Вы у него про меня спросите». «Спросил». Чайкин не подтвердил, врать не стану, но так лицом дернул, что все понятно сделалось. Он тебя не назвал, но лишь потому, что надеется когда-нибудь сбежать и получить назад свои бриллианты. — Вот, не назвал же! — Лыков продолжил. — Ты для него посредник, к тому четвертому, у которого камни. Но бежать Чайкину уже не суждено, он сдохнет на каторге. За то, что этот гнус сотворил, прощения нет. Ты, может, тоже надеешься на его смерть? Помрет Федор, а камни тебе достанутся. Дурак! После слов Комова упакуют Васю Шиллинга в рудники, и ценности все на 150 тысяч присвоит тот, чье имя ты не хочешь называть. Справедливо это будет? Вор съежился, запахнул халат и вжал голову в плечи. Так он просидел минуту, потом встряхнулся. — Ваше высокоблагородие, дайте день-другой подумать. Тут голова в ставку идет. Не ошибиться бы. Алексей Николаевич предполагал такой ответ. Поэтому он смерил арестанта испытывающим взглядом, будто бы размышляя, а потом ответил. — Хорошо, думай. Завтра опять встретимся. И смотри, не разочаруй меня. Шиллинга увели. Лыков приказал смотрителю. — Глаз с него не спускать. На работы не водить, и тут он взял Доленгу Гробовского за пуговицу. Самое главное — доставьте мне его переписку. — У нас это строжайше запрещено. — Доставьте, доставьте, в ваших же интересах. Мы найдем сообщников, и получится, что с вашей помощью. Дело на контроле у самого государя. Вам все понятно? — Вот оно что! — прошептал пораженный смотритель. Я и предположить не мог. Ну, теперь мы поняли друг друга. Так точно, господин коллежский советник. Теперь да, уж я постараюсь. А то 4-й год служу, и все бесчинно. Лыков с Делекторским поехали в полицейское управление. По дороге казанец спросил. Вы нарочно его отпустили подумать, чтобы он вывел на сообщников? Правильно, подтвердил питерец. Грамотно рассуждаете, Никита Никитич. Не думали о карьере сыщика? У нас нет сыскного отделения. Скоро будет. Готовится реформа. Если сейчас начнете осваивать это дело, а оно интересное и требует ума и таланта, то будете первый кандидат. Делекторский задумался. Или только сделал вид, не поймешь. Он явно не собирался пускать свою душу посторонних. На Воскресенск они расстались. Лыков сказал, Давайте встретимся здесь через 2 часа. Будьте в партикулярном платье, привыкайте. Мы, сыщики, мундир надеваем редко, только когда начальство зовет холку мылить. Околоточный пропустил мимо ушей «мы, сыщики» и спросил: «Что у вас в планах?» «Пройдемся по местам, где развивалось дело Чайкина. Богородицкий монастырь, академическая слобода, губернская тюрьма. Хочу поглядеть на все своими глазами». «Но зачем?» — Делекторский не скрыл раздражения. «Проще вести дознание, если побывал на месте. Даже спустя 2 года?» «Даже так». Надзиратель пожал плечами, козырнул и ушел. А коллежский советник поднялся к полицмейстеру. Васильев был не один. Напротив него сидел губернский секретарь Лавейко, а у стола с бумагами в руках расположилась молодая женщина в деловом черном костюме. Алексей Николаевич догадался, что это знаменитый вольно-наемный письмоводитель полицейского управления. Точнее, письмоводительница. «Алексей Николаевич, как вы кстати!» — обрадовался Васильев. «Вот, знакомьтесь, это Анна Порфирьевна Лавейко. В отсутствии сыскного отделения наш главный лекок». Дама непринужденно рассмеялась. Чувствовалось, полицмейстер ей не начальник, а приятель. Что за ерунда? Но Лыков изобразил улыбку и поцеловал письмеводительнице ручку. Анна Порфирьевна была не то чтобы хороша, скорее интересна. Правильная красота не так притягивает мужчин, как обычное лицо, но с изюминкой. Госпожа Лавейко была из таких. Глаза веселые и немного дерзкие, или даже порочные, но притягательно. Белая кожа, приятный овал лица, вьющиеся волосы, мочка уха, правда, не той формы, какую Лыков любил. Ну так ему на ней не жениться. «Сыскное отделение будет у вас 2 года, — заявил столичный гость, усаживаясь рядом. «Так что пора натаскивать Анну Порфирьевну в тонкостях службы. Глядишь, у вас окажется готовый заведующий отделением». «Я бы с радостью», — подхватила дама. «Можете смеяться, но я чувствую в себе задатки. Жаль, что этого никогда не случится. Наш мир захватили мужчины и не хотят отдавать». Тут заговорил ее супруг, и неожиданно серьезно. Он обратился к питерцу. «Алексей Николаевич, вы ведь давно в сыске?» 27 лет. «И сколько раз ранены?» Лыков сначала удивился, но потом сообразил и ответил честно. «Если не считать войны, а только полицейскую службу, то 11 или 12, могу ошибиться». У Анны Порфирьевны вытянулось лицо, а Валентин Семенович сказал ей с нажимом: «Поняла теперь, дурочка». Женщина вспыхнула, вскочила и молча выбежала из кабинета. А пристав повернулся к гостю. «Вы уж на нее не обижаетесь. Женщина, что с нее взять? Люблю ее, вот и пытаюсь уберечь. Она, знаете, что на Ильин день отмочила? Есть у нас бандит знаменитый, Костька каторжный, крови на нем немерено. Так моя сыщица по прежним делам вычислила Костькин притон и, никому не сказав, пошла его разведывать. Чуть ей там глупые головы не сняли». Алексей Николаевич счел, что пора прекратить посторонние разговоры и перейти к делу. «Господа, насчет сыскного отделения я не соврал. Скоро их откроют во всех крупных городах. Вам нужно подумать, кого назначить во главе. В этой связи дайте мне оценку Делекторскому. Он подойдет?» Казанцы переглянулись, и полицмейстер ответил: «Делекторский у нас всего 4 месяца. Герой войны, храбрый человек, но немного странный». «В чем это проявляется?» «У него невесту зарезали». «Да, Никита Никитич рассказал об этом». «А как он 2 грабителей шашкой в капусту изрубил, не рассказывал?» — перебил начальника Лавейко. «Нет». «Что значит изрубил шашкой?» «Полицейским запрещено отпускать холодное оружие». «Отпускать оружие, затачивать». «Запрещено», — согласился пристав. «Вот никто и не проверил. А новый околоточный наточил втайне от всех. И когда в облаве в Малом Игумнове попалась шайка дезертиров, такое произошло. Бандиты стали стрелять, наши попрятались. Не впервой, попалят да убегут, а мы их потом догоним, если повезет». «Что же Делекторский?» «А он не спрятался. Выхватил шашку и побежал прямо на них». «В одиночку?» «Именно. В него лупят из 4 стволов, а он бежит». Пули словно обходят стороной, ни одна даже не оцарапала. Ну, ребята перепугались, кинулись в рассыпную. Револьверы побросали, кто-то руки поднял, мол, сдаюсь. А этому хоть бы что, добежал и двоих на месте покромсал на части. Прокурорский надзор что сказал? «Одобрил», — заявил Лавейко к изумлению питерца. «Как одобрил?» В связи с общей неспокойной ситуацией в государстве, в Казани в частности, действия околоточного надзирателя Делекторского признаны законными и отвечающими обстоятельствам. Во как! Ну и ну. А потом что? Потом я лично приказал ему затупить шашку, продолжил рассказ Васильев, и провел с ним беседу, что здесь не война, а грабители не японцы. Подействовало? Нет, Делекторский ответил, что у нас есть отребья похуже любых японцев. И он считает своим долгом бить их без жалости. А шашку затупил? Не знаю. И стесняюсь, честно говоря, спрашивать. Полицмейстер стесняется сделать замечание околоточному надзирателю? Нахмурился Лыков. Вы дали приказ, его следует беспрекословно выполнить. У нас как в армии. Что вас удерживает? Понимаете, такие, как он, нужны в наше злое время, чтобы нас боялись. Валентин Семенович на этих словах фыркнул. Похоже, он иначе смотрел на вещи. Боялись? Пока что Делекторского боятся лишь его собственные подчиненные, городовые. Не хотят с ним на облавы идти. Говорят, что он бешеный и сам сгинет, и их под пулю подведет. Полицмейстер счел за лучшее переменить разговор. Он спросил у питерца, как прошел допрос подозреваемого Шиллинга. Тот ответил, что закинул удочку, а клёва будет ждать завтра, и удалился. В оговоренное время коллежский советник и околоточный встретились на подъезде полицейского управления. Делекторский оделся подходяще, аккуратно, но не броско. Начальник одобрил, и они двинулись к цели. Казанско-Богородицкий женский монастырь занимал целый квартал между улицами Поперечно-Казанской, Нагорной и Большой Казанской. До Кремля рукой подать. Кроме того, монастырь с двух сторон обступили узилища. На Малой Казанской губернская тюрьма, а на односторонке пересыльной тюрьмы этапный двор. Как же воры не испугались такого соседства? Действительно, дерзость Чайкина была безгранична. Обитель производила сильное впечатление. Высокая стена по периметру, радиальные корпуса с келями насельниц, настоятельский дом и четыре храма. Самый большой Богородицкий Казанский собор был возведен на том месте, где в 1579 году была обретена чудотворная икона. Справа от него высокая колокольня, в подвале которой заперли сторожа Захарова. Был еще теплый собор во имя Николая Тульского и две церкви — Крестовоздвиженская и Надвратная Софийская. Общее число обитателей монастыря доходило до 400 человек. Лыков обошел всю территорию, внимательно осмотрел главный храм. Теперь в иконостасе вместо похищенного образа находилась другая икона. Сыщик знал ее историю. Кража в Казани потрясла весь православный мир. И константинопольский патриарх Иоаким III повелел в утешение казанцам сделать список с древней и почитаемой иконой Божьей Матери Помакаристы, Всеблаженнейшей, находящийся в патриаршем храме святого великомученика Георгия, и передал его в дар Богородицкому монастырю. Теперь византийский образ замещал пропавшую икону. Коллежский советник посмотрел, что хотел, помолился на Всеблаженнейшую, Делекторский равнодушно стоял рядом, не крестясь, и отправился в академическую слободу. Дом купца Шевлягина находился на углу Муратовской улицы и Кирпично-Заводской односторонки. Квартира, которую два года назад снимал Чайкин, была на первом этаже, окнами во двор. Лыков погулял вокруг, заглянул в калитку. В квартире жили другие люди, и сыщик не решился их беспокоить. Да и что интересного он мог увидеть внутри? Полиция тут землю рыла, все тайники клюквенника давно обнаружены. Поэтому питерец покрутился рядом для порядка и вернулся в номера. У дверей казанского подворья он простился с Делекторским, велев ему явиться завтра к 9 утра. Однако уже через час в дверь к Лыкову постучали, и в номер ворвался надзиратель. «Беда, Алексей Николаевич! Шиллинг сбежал. Как? Когда? Пару часов назад, прямо из арестного дома. Я же велел этому с двойной фамилией глаз с него не спускать. Наряд арестантов отправился чистить выгребные ямы. Шиллинг поменялся с одним из сидельцев и вышел за ворота, а там дал стричка. И охрана не заметила подмены? Охране никто не сказал, что Шиллинга нельзя посылать на работы. Смотритель говорит, что забыл. Ах, он... Быть дураку теперь вечно не имеющим чина. Побежали туда. Доленго Гробовский не решился показаться на глаза столичному полковнику. Он якобы искал беглеца по городу. По крайней мере, так доложил Лыкову помощник смотрителя. Сыщик плюнул и занялся делом. Он приказал собрать всех арестантов в коридоре. По одному их заводили в надзирательскую, где Алексей Николаевич вел беседу. Он задавал одни и те же вопросы. Кто приходил к Шиллингу? Есть ли у него любовница или приятели на воле? С кем вор особо дружил? К удивлению Лыкова, ему честно пытались помочь. Из 43 арестантов ни один не юлил и не отнекивался. Немец Васька, так звали здесь Шиллинга, ни у кого не вызывал симпатии. То ли от того, что лютеранин, то ли из-за немецкой крови, а скорее из-за скверного характера. И беглеца охотно сдавали с потрохами. В первую очередь все хором назвали Василия сообщником Чайкина. То, что он лазил 2 года назад в Богородицкий монастырь, как оказалось, было секретом лишь для полиции. Сыщик не удивился. Тюрьма всегда все знает, да не рассказывает. «Черт, не русский! На какую святыню позарился?» — кричали самые горластые. «Что ж ты раньше молчал?» — сердито спрашивал у них отставной зауряд прапорщик. «А чего? Нас не касается!» «А если тебя не касается, помалкивай! Арестантский закон!» Алексей Николаевич Крикунов не слушал и сразу выгонял в другую дверь. Допрос был устроен так, что те, кого уже вызвали, не могли общаться с остальными. И, наконец, на 15-м или 16-м собеседнике Лыкову повезло. Крючник с волжских пристаней, попавший сюда за пьяную драку, сказал. — Был разговор про бабу. Васька назвал ее. Хвастал, что ждет она его. Отначусь, мол, и сразу туда, картоху со шкварками жрать. Отначиться, освободиться, выйти из тюрьмы. — Да жратвы у Нахович! Назвал по имени или фамилии? — Не, чудно как-то. Дайте вспомнить. Крючник почесал грязный лоб и радостно воскликнул. — О! Ай, да голова у меня! Чисто правящий сенат! — Ну не томи, — приказал сыщик. — Автоклава! Во как! — Может, Клава? Клавдия, то есть? — Не, автоклава, точно. Больше никто ничего стоящего не припомнил, и Лыков вернул арестантов в камере. Вдвоем с Никитой Никитичем они взяли извозчика и поехали в полицейское управление. Лыков сказал задумчиво, что за автоклава такая? Кого могут так называть? И вдруг хлопнул себя по лбу. Ой, у меня голова тоже как сенат. Что случилось, Алексей Николаевич? Всполошился казанец. Мысль пришла. Моего помощника в Москве ранило во время восстания. Не сильно так, царапина. Но мы боялись заражения крови и пришли в больницу. Нас подняли на смех и выгнали. И то сказать, кругом тяжелые лежат. И драгуны, и семеновцы вперемешку с дружинниками. А тут мы с царапиной. И вот там, в Лефортовском госпитале, я увидел табличку на двери. «Автоклавная». Как недоучившийся врач, скажите мне, что имеется в виду? Никита Никитич смутился. Автоклавная. Да я уж все позабыл на этой войне. Едем в библиотеку университета, глянем в энциклопедическом словаре. Библиотека оказалась пуста. Студенты только начали учиться и еще не сильно баловали ее своим вниманием. Старое здание, возведенное при Лобачевском, выглядело необычно. Железные двери и ставни, чугунные полы, какие-то отсеки. Лыков попросил седовласого смотрителя дать ему том Брокгауза и Эфрона на букву «А». Тот сварливо ответил. — Какое слово вам нужно, господин придержащий? На букву «А» три первых тома и еще часть четвертого. «Как вы догадались, что я из придержащих?» — добродушно улыбнулся коллежский советник. «Старый народоволец видит таких за версту», — гордо ответил библиотекарь. «Со мной вы малость обмешурились. Я уголовный сыщик и не собираюсь этого стыдиться. Или вы из тех, кто считает, чем хуже, тем лучше, и пусть убийцы гуляют?» «Нет, так я не считаю, однако нас интересует слово «автоклав». Не дал ему долго рассуждать Лыков. «Вот первый том». Алексей Николаевич прямо при нем раскрыл книгу и прочитал вслух, адресуясь к околоточному. «Автоклав, толстостенный, герметически запирающийся, непроницаемый для паров и газов сосуд, предназначенный для нагревания различных веществ под давлением и при температуре выше точки кипения, находящейся совместно с веществом жидкости». «Что-то не то. Ну-ка, а дальше?» «Используется в поваренном искусстве, в технике при выварке клея из костей, при получении стеариновой кислоты, в особенности для приготовления древесной массы или целлюлозы при фабрикации бумаги». «Ну и при чем тут больница?» «Для выварки клея из костей», — переспросил надзиратель. «Из стеариновой кислоты. Возможно, баба служит на заводе Крестовниковых, и там стоит ее автоклав». Стеариново-мыловаренный завод братьев Крестовниковых был самым большим в Казани. Его высокие вечно дымящие трубы на левом берегу Кабана видны были из любой точки города. 2000 рабочих выдавали в год продукции на 6 миллионов рублей. «Баба на заводе?» — маловероятно, — возразил Алексей Николаевич. «Тут написано, что в автоклаве могут происходить опасные для жизни взрывы. Кто доверит такой аппарат женщине?» Старый народоволец с интересом слушал их разговор. Сыщик заметил это и втянул его в беседу. «Скажите, может, вы знаете, как используют автоклав в больнице?» «Конечно, знаю», — ответил тот с усмешкой. «Стерилизуют в нем хирургические инструменты». «Вот! Подходящая работа для женщины», — радостно воскликнул Питерс. «И если такой женщине имя Клавдия, то, шутя, ее вполне могут называть автоклавой». Лыков поблагодарил библиотекаря за подсказку. «Хотел же уйти», но не удержался и спросил. «Поясните, пожалуйста, почему у вас такое необычное здание? Никогда подобного не видел. Чугунные полы, как в храме, и железные ставни, как в банке. Служитель воспрянул». «Так было задумано Николаем Ивановичем Лобачевским. У нас ведь и тогда уже была огромная и очень ценная библиотека. Вот чтобы уберечь ее от пожара, а они в Казани, к сожалению, часты, и выстроили наш корпус. По всем правилам науки 30-х годов прошлого века. Чугунные полы, правда, появились лишь 10 лет назад. Но само здание изначально было выстроено из несгораемых материалов. А в случае угрозы оно герметично закрывается изнутри. И что помогло? Хоть один пожар библиотека выдержала? А как же? В 1842 году выжгло полгорода. В университете сгорели астрономическая и магнитная обсерватории, некоторые другие корпуса, а библиотека уцелела. Служители закрыли двери, заперли изнутри железные ставни и отстояли великую ценность, даже помогли другим. Библиотека, как скала, возвышалась в огне и заслонила собой главный корпус. Дедушка перевел дух и добавил, обведя рукой вокруг себя: «Мы все уйдем, а бесценные сокровища науки, накопленные нашими предшественниками, останутся. В том числе благодаря чугунным полам. Хе-хе!» Лыков дружески простился со старым народником. Тот оказался вполне симпатичным человеком, хотя и недолюбливал полицию. Сыщик потащил подчиненного на улицу. Он был возбужден. Есть след. «Заметили, Никит Никитич, как хорошо, что вы в партикулярном. Мы сыщики». «Уже слышал», — оборвал питерца казанец. «Только когда начальство зовет вас мылить шею. Но почему вы решили, что из меня выйдет сыщик?» «Кое-какие задатки для этой службы у вас есть. Например, храбрость. Но одной ее мало. Например, вы давеча зарубили шашкой двух бандитов. Мы, сыщики, предпочитаем арестовывать, а не убивать. Если всех казнить, как искать сообщников? Мертвые не говорят. Это как на войне. Взять языка и зарезать его. Неправильно же. Там были негодяи. Они людей убивали, — возразил Делекторский, гоняя желваки по лицу. Такие всегда были и будут среди нас, прямоходящих. Намерены всех их истребить? Утопия. Да ну вас! — чуть не крикнул околоточный. Он явно не считал Лыкова начальству. Не нукайте, а несите службу, — строго оборвал коллежский советник. Пока вас ко мне приставили, извольте подчиняться. А потом разойдемся. Я лишние минуты не намерен вам навязываться. Казанец скрипнул зубами, постоял, глядя в сторону, потом спросил отрывисто: — Куда теперь? — и добавил через силу: — Ваше высокоблагородие. Лыков прыснул. Делекторский через секунду присоединился к нему. Мужчины отсмеялись и протянули друг другу руки. — Мир. — Мир. — А ехать надо в городскую управу, смотреть списки медицинского персонала. Сколько в городе больниц? Если все считать, и земские, и фабричные, и военный госпиталь, и университетскую клинику, то немало. С чем Казани повезло, так это с медициной. Врачей, как собак нерезанных. Заведующий врачебным отделом городской управы Рябчиков сначала не хотел помогать незнакомцу. Открытое письмо за подписью Столыпина не произвело на него впечатления. Пришлось телефонировать полицмейстеру. Васильев двумя фразами поставил чиновника на место. После этого начались бесконечные звонки. Запросили даже окружную лечебницу для душевнобольных. И нигде не нашлось женщины по имени Клавдия, работающей с автоклавом. Уже к вечеру уставшему Рябчикову вдруг пришла в голову замечательная мысль. — Погодите-ка, — сказал он сыщику, — есть одно место, куда мы не телефонировали. — Что за место? — Убежище акушерки Батыр Нехотяевой. Для секретно беременных. Сейчас проверим. Заведующий набрал номер. Алло, госпожа Нехотяева? Добрый вечер. Это Рябчиков из управы. Скажите, у вас для дезинфекции используют автоклав? Автоклав. Да, очень хорошо. А кто им заправляет? Костелянша. Как ее зовут? Клавдия Чембулатова. Очень-очень хорошо. Слушайте внимательно. К вам сейчас придет человек по фамилии Лыков. Лыков, да. Ответьте на его вопросы. Иначе секир башка всей городской управе. Полицмейстер обещал, да. Он у нас мужчина серьезный. Надо помочь. Всего доброго. Лыков протянул чиновнику руку и искренне восхитился. Ну вы и умница, Иван Савич. Куда ехать? — Да тут рядом, пешком дойдете. Малая Проломная, дом Гуревича. Это под Ивановским монастырем. Полицейские спустились на Проломную. Уже темнело, солнце садилось за Услонские горы. Акушерка Батыр Нехотяева была не рада визитерам, но четко ответила на все вопросы. Дезинфекцией в убежище заведует Клавдия Чембулатова. Называют ли ее автоклавой? Да, так уж повелось с самого начала. Кто-то пошутил и прижилось. Что она за человек? Старательная, никаких претензий. Автоклав — штука дорогая, не во всех больницах есть. И управляться с ним опасно. А Клавдия не боится. Мужчина у нее имеется. Но кто, акушерке неизвестно. Вроде заходил однажды. Белобрысый, корпусный. Где сейчас костелянша? У себя дома. Служба ее закончилась час назад. Проживает во второй поперечно-козьей улице в собственном доме. Поблагодарив акушерку, полицейские направились на биржу извозчиков. По пути околоточный пояснил, что поперечно-козья улица находится в Козьей Слободе на правом берегу речки Казанки, не доезжая Кизического монастыря. Искать там среди ночи дом Чембулатовой — дело нелегкое. Лучше дождаться, когда рассветет. Лыков выслушал и скомандовал. «Поедем сейчас». Извозчик, узнав, куда надо седокам, заломил 2 рубля. По казанским меркам это была наглость. За трешницу можно было нанять экипаж на целый день. Но коллежский советник сел не торгуясь и велел поспешать. Директорский проверил, в кармане ли револьвер, и тоже забрался в пролетку. Двое храбрых людей нырнули в сгущающиеся сумерки. Дорога в Слободу лежала через дамбу. Пролетка миновала деревянный мост через Казанку. Нигде ни огонька, лишь вдалеке на горе что-то светило. Лыков едва мог разглядеть луга, кое-где поросшие кустарником. Пахло болотом, кричала ночная птица. Низко над головой прошли утки. Отъехали от города на 200 саженей, а будто на краю вселенной. Вдруг слева открылась кучка домов. В некоторых окна были освещены. — Это Гривка, — пояснил Делекторский. — Наша чуть дальше, скоро приедем. Действительно, еще через полверсты они въехали в Слободку. Их встретил ярко освещенный кабак. Возле входа стоял мужик и задумчиво чесал зад. — Эй, земляк! — Двое гривенный хочешь? — спросил Лыков. — Ну? — Чего ну? — Али не хочешь? Так я сейчас другого найду. — А что сделать-то надо? — Показать дом Клавдии Чембулатовой. Мы от ее хозяйки, акушерки. Срочно велела вернуться на службу, там у них роды тяжелые. — Чего ж вас двое? — А чтоб не вырвалась Клавка! — засмеялся коллежский советник. Мужик удовлетворился таким ответом и сел в пролетку. — Туда давай! — скомандовал он извозчику. — Так, так. А теперь же влево. Ага. И в самый конец съезжать. Пру! Вот ейный дом. А с вас двугривенный. Принял монету и радостно побежал обратно к кабаку. А полицейские стали осматриваться. Дом был одноэтажный и, судя по всему, ветхий. В крайнем окошке теплился свет. Алексей Николаевич бесцеремонно стукнул кулаком в дверь. — Клавдия! Витька! — послышались шаги и встревоженный женский голос. — Кто там? — От старосты тебе бумага насчет постоя. — Какого еще постоя? — возмутилась баба. — Совсем ум потеряли. Я ж освобождена, как вдова. — Мое какое дело? Распишись, да и ладно. — А там сами разбирайтесь. Кто вдова, а кто девка на выданье? Лязнул крючок, и дверь распахнулась. Полицейские прошли в сени. Лыков тут же взял бабу за шею и спросил властным голосом. — Васька где? — Какой Васька? — Будешь врать, удавлю. Сыщик чуть-чуть сжал пальцы. Костелянша всхлипнула и просипела. — В горнице они. Тут изнутри раздался топот сапог. Сыщик отпустил бабу и кинулся в дом. Делекторский следом. Они ворвались в горницу и увидели двух мужчин, убегающих во внутренние комнаты. — Стой! — в ответ грохнул выстрел. Пуля впилась в стену между полицейскими. Лыков машинально отшатнулся, а колоточный, как на крыльях, полетел вперед. Снова бабахнуло и снова мимо. Лыков поднажал и вовремя. В тесной спальне Делекторский нагнал стрелявшего и ударил его кулаком в шею. Тот развернулся и дал сдачи. Видимо, двинул он сильно, поскольку Никита Никитич едва не упал. Но тут подбежал сыщик и врезал бандиту в челюсть так, что он улетел за кровать. Не останавливаясь, Алексей Николаевич ринулся в следующую комнату и схватил там второго. — А ну, за мной! — приказал сыщик. На свету выяснилось, что он поймал Василия Шиллинга. Кто же тогда стрелял в полицейских? Сдав арестанта помощнику, Лыков вытащил из-за кровати другого. Тот мычал и шарил по сторонам руками. Коллежский советник бросил пленника на пол и повернулся к Делекторскому. — Зачем вы кинулись на пули? Здесь что, война? — Я никого не принуждаю бежать следом, — сердито ответил тот. — А поступаю, как считаю нужным. Лыков собирался возразить, что не привык прятаться за чужие спины, но это прозвучало бы чересчур пафосно, и он выразился иначе. — Вы хоть и временно, но подчинены мне. Значит, я за вас отвечаю. Надзиратель удивленно посмотрел на коллежского советника и хотел что-то сказать. Но тут незнакомец пришел в себя. Никита Никитич взял его за ворот и поставил на ноги. Детина осмотрелся и вдруг заявил. — Алексей Николаевич, если бы я знал, что это вы, нечто стал бы стрелять. Кто таков? — удивился сыщик. Взял со стола керосиновую лампу, поднес к лицу говорившего и рассмеялся. — Иона, как же так? Ты почему здесь, а не на Сахалине? — Так японец меня оттуда выгнал. — Знакомьтесь, Никита Никитич. Человек, чуть не отстреливший вам голову, это Аберюхтин Иона Федотович. Грабитель первый сорт. Бежал с сахалинской каторги, куда я его отправил 5 лет назад. Делекторский кивнул бандиту, как старому знакомому, и начал вязать ему руки за спиной. Но Лыков остановил. «Не надо. Почему ночь на дворе?» «Ха!» — оскалился Аберюхтин. «От Алексея Николаевича разве убежишь? Он меня 2 раза ловил. И завсегда успешно». Обыск в избе коллежский советник решил отложить до завтра, а пока доставить арестованных в съезжую. Но когда все вышли на улицу, оказалось, что экипажа там нет. Извозчик услышал выстрелы и с перепугу уехал. Лыков, недолго думая, повел колонну к кабаку. Отыскал среди завсегдатаев знакомого мужика и велел ему чесать бегом до города. Там найти первого попавшегося городового и вручить ему записку. Городовой снарядит в Козью слободку целый караван, с которым посыльный вернется и продолжит угощаться. Мужик сначала заортачился, но увидел трешницу и сразу согласился. Сыщик сочинил записку и вручил ему, а для скорости дал тумака. Дальше оставалось только ждать. Алексей Николаевич взял в кабаке бутылку казенной с белой головкой. Казенная с белой головкой — водка двойной очистки улучшенного качества. Бутылка запечатывалась сургучом белого цвета. И все вернулись в дом. Там автоклаву с ее кредитными рассадили по разным комнатам, а Лыков с Аберюхтиным уселись в горнице выпивать. Питерец пригласил и околоточного, но тот отказался. Вообще, поведение Делекторского после слов Лыкова изменилось. Он вдруг сделался почтителен и вежлив. Видимо, впервые встретил человека в высоких чинах, который ради подчиненных готов лезть под пули. — Ну, Иона, скажи теперь, как ты тут оказался?